Я могу понять, как Да. Добрый день. Говорите. Ровно. Да. У нас поступает заявка Тихоокеанского банка. Меня зовут Екатерина Михайловна Сеснова. Я являюсь специалистом. Уведомляю о записи разговора. Прошу назвать дату рождения в целях информационной безопасности. Нет. По какой причине вы отказываетесь назвать дату рождения? В целях информационной безопасности. Вы же понимаете, что дата рождения никаких мошеннических действий произвести невозможно? Нет, не понимаю. Ну, какие действия можно с датой рождения произвести? Да, откуда же я знаю, я же не мошенница. Вы же понимаете, сейчас по какому вопросу вам поступает звонок в банк. Да, понимаю. Я вам переговорить. Говорите. Для этого я вас запрашиваю дату рождения, чтобы убедиться, что ваша личная информация, которая имеется у банка, не передается третьим лицам. Вы не можете в этом убедиться, узнав мою дату рождения. Поэтому банк, я и не хочу идти на у вас на поводу. Идентификации. Поэтому я у вас запрашиваю дату рождения. Нет, я вам отказываю. Вы же понимаете, что если сейчас разговор с Валентиной Михайловной состоится, то она поступит еще раз. Да, звоните мне, Фиолетово. Только не больше двух раз в неделю. То есть я правильно понимаю, что вы отказываетесь назвать дату рождения, верно? Ну, я же ответила уже, зачем вы переспрашиваете. Хорошо, в таком случае отказ от прохождения процедуры идентификации зафиксирован. В таком рекомендую обратиться в отделение банка с паспортом, да, и получить важную личную информацию. Вам всегда всего доброго, до свидания. Уточните, пожалуйста, ваше рождение? Нет. По какой причине вы отказываетесь назвать дату? В целях информационной безопасности. Вы сомневаетесь, что вам звонок поступил из банка? Да. Елена Михайловна, после нашего разговора вы можете перенести по номеру телефона, который у вас высветился на экране, и уточнить, поступают ли вам звонки из банка и работают в банке. Также обращу ваше внимание, что данный номер телефона, он будет платный, вы можете перезвонить по номеру единой справочной службы, это 8-800-775-3755. Им что-то надо, а я, значит, плати. Непуски. Ищи, изыскивайте другие способы для взаимодействия, для того, чтобы ваши клиенты не сомневались в том, что они разговаривают с сотрудниками банка. Но... Вы же можете позвонить с официального номера, да. Например. А? Но у банка есть множество номеров телефона, с которыми мы имеем право взаимодействовать с нашими клиентами. Да вы-то имеете право на что угодно, только кто вообще будет с вами разговаривать, если вы звоните с какого-то непонятного мобильного номера и задаете вопросы личного характера? Кто на них отвечать будет? Я нет. Но сейчас звонок поступает, так как у вас есть нерешенный вопрос с банком. Если вы не согласны, именно сомневаетесь, что звонок поступил с банка, я вам информацию предоставила, что необходимо сделать. Также все-таки согласитесь, если узнать дату вашего рождения, никаких мошеннических действий произведено быть не может, нет, так как я вас именно паспортные данные не спрашиваю. Дата рождения относится к персональным данным и защищается 152-м федеральным законом, значит, сделать мне что-то можно. Было бы нельзя, не защищалось бы. Это во-первых. Во-вторых, еще раз вам повторю, вам от меня что-то надо. Значит, вы осуществите действия для того, чтобы я могла убедиться, что вы сотрудники банка. А просто так я делать ничего не буду. Мне это не нужно. Вам нужно. Но на данный момент, Татьяна Михайловна, есть у вас нерешенный вопрос с банком, необходимо решить данный вопрос. Это со слов ваших у меня есть какие-то вопросы. А я знаю, что у меня нет никаких вопросов абсолютно. Ну так, давайте мы с вами информацию проверим. Давайте, проверяйте. Нам необходимо именно уточнить дату вашего рождения, нет, не чтобы будет дата рождения, получить там информацию от не банка. Не надо тут у меня выманивать информацию. Хорошо, я вас поняла. В таком случае буду вынуждена зафиксировать отказ. Процедуру идентификации на звонки вам могут поступать. Всего да, доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Алиха, ну вы сэкономите 50. Здравствуйте. Да, я слушаю. Могу я поговорить, Анна Сергеевна? Говорите. Меня зовут Юлия Владимировна Смолина, департамент досудебного взыскания компании «Сириостроит». Разговор идет по записи. Звонок в отношении ваших долговых обязательств. Первоначальный кредитор компании «Монеза». чем причина таких долговых обязательств до сих пор не выполнено у вас? Чего, еще раз, откуда вы там звоните? Ну, вы уже расслышали. Ну, если бы я расслышала, я бы не переспрашивала. Давайте за мной. Департамента судебного взыскания компании «Сири» устроит. А вы тут при чем вообще? Что у меня с Манезой? Только вы разве являетесь клиентом Манезы? Вы же просто взяли у них деньги и выплачивать не стали. А вам-то какое дело? Ну, вы уже дали свое согласие на переуступку, Анна Сергеевна. А переуступки не надо меня уведомлять, нет? Ну, вас Манеза уведомляла и время давала на решение вопроса. Предъявите, пожалуйста, номер уведомления о вручении. Мы вам ничего не обязаны предъявить. Ну, и я вам ничего не обязана. А вы обязаны вернуть долг. Вам ничего не обязано. Ну, вы зря уверовали в вашу безнаказанность. Да? Судебный приказ уходит на блокировку ваших счетов. Удачи вам. Да. Здравствуйте. Мария Николаевна? Да. МБА «Финанс», специалист Трепко Екатерина Валерьевна. Разговор наш с вами записывается. Вам звонок поступает по вопросу долга в ВКГ. Ваш первоначальный кредитор – компания «Мили». Просрочка составляет 267 дней, 48 175 рублей – сумма долга, которую вам необходимо сегодня 20 апреля оплатить. Вы в которое время вносите платеж? А вы тут при чем? Мы являемся представителями компании, которая выкупила ваш договор. Мы работаем на основании агентского договора 2005 статьи Гражданского кодекса, пункт 1. Ну, наверное, не договор, а переуступка права требования произошла. А не договор они выкупили, правильно? А, да, на основании 382 статьи Гражданского кодекса. Значит, если выкупили они, переуступка права требования произошла, значит, пусть предоставляют документы, и потом поговорим, а потом предоставляют документы о том, что какое-то МБА привлекли. Пока документов не видела, никаких разговоров быть не может. Вот ну и закончили. Нет, замечательно. Всю информацию необходимую вам ранее уже вам предоставили. Также напоминаю о том, доказательства что... Доказательства у вас есть, что мне что-то предоставили? Вы можете связаться с компанией бизнес-контакт. Нет, а мне-то зачем? Это вы зачем утверждаете, что мне что-то предоставили? 27-го меня послушайте, не перебивайте. Хорошо. Мы закончили уже свой монолог, теперь говорю я. Знаете что, мадам, вот таким вот тоном вы будете со своим сутенером разговаривать, а не со мной. Понятно вам? Я бы вам посоветовала соблюдать субординацию. Вы свои советы себе посоветуйте и выучите сначала, что такое субординация. Вы меня старше по рангу, по званию или почему? Какая может быть субординация между нами? В плане понятия я разговариваю с вами так, как считаю, нужным. Но вот обязательства выучили, выучите еще и субординация, что такое. Вот после разговора открывайте словарь «Ужидова» или «Даля». И вы меня очень этого, плохо слышите, и на диалог вы, в принципе, этого... не настроены. Я сейчас вынуждена прервать связь. Ага, а вот в рамках 230-го федерального закона имеет место быть посещение. Не очень смешные сарказмы. До свидания. Смешной сарказм? Вот это да, вот это формулировка. Здравствуйте. Ну. Добрый день. Да. Это долговое агентство «Дельте». Меня зовут Мельченко Анастасия Владимировна. Я являюсь специалистом отдела по работе с проблемами задолженности. Уведомляю вас о записи телефонного разговора. Анна Сергеевна. Да. Звонок вам поступает по поводу вашего нерешенного вопроса с организацией «Сами», центр займа. Подтверждаете, что брали деньги в данной организации? А зачем мне вам что-то подтверждать? Ну, у вас есть нерешенный финансовый вопрос. С вами? В данный момент кредитор требует оплаты с вашей стороны. У вас с кредитором, не с нами. А вы тут при чем-то? Мы работаем по 35-й статье, мы предоставляем интересы компании. Предоставляем интересы компании? Уведомляем вас о решении вопроса. У вас вообще сумма долга составляет... А вы меня сейчас уведомляете о решении вопроса? Вопрос решился? Ну все, покончим тогда. Ну, решайте вопрос. А, это вы уведомили меня сейчас, да? До 24 апреля вы должны решить вопрос в срочном порядке. Понятненько. Вы намерены решать данный вопрос, Анна Сергеевна? Я не намерена с вами это обсуждать. Ну как вы не намерены? Мы сейчас работаем с вашими документами. Ну вот. Когда вот вы намерены решать, у вас 391 день просрочка. Когда вы намерены решать вопрос? Когда вы намерены решать? Когда? У вас буква Г потерялась где-то. Поищите ее по карману. Когда вы намерены решать вот вопрос? Тоже. Я не намерена с вами это обсуждать. Вы по какому адресу на данный момент проживаете? И это тоже не намерено. Так решайте вопрос. Хорошо. Хорошо тогда. Всего доброго. До свидания. Хорошо тогда. Ну, все, пока тогда. Тогда пока.